В. Репрессии. Крупнейший знаток большевизма Борис Суварин объясняет происхождение советского государства так. Ленин был одержим двумя историческими прецедентами. Якобинцы потерпели поражение, ибо недостаточно гильотинировали. Парижские коммунары потерпели поражение, ибо недостаточно расстреливали. Нужно избежать этих ошибок, и террор нарастает крещендо. С октября 1917 года террор становится важнейшим элементом строительства социалистической утопии. Во всех странах, выступающих на путь строительства лучшего мира по советскому образцу, всюду, от Кубы до Камбоджи, от Албании до Эфиопии, от Чехословакии до Китая, сопротивление коммунистам подавляется жесточайшим образом. Террор рассматривается как единственная возможность навязать большинству населения власть меньшинства. По сравнению со сталинским террором, преследования хрущевской эпохи казались предельно мягкими. Они получили название репрессии. Советские граждане, и в том числе подвергавшиеся преследованиям и посаженные, и западные наблюдатели настолько привыкли к сталинским размерам террора, что его замену репрессиями сочли изменением режима. Немецкий психолог Бруно Беттельгейм, побывавший в гитлеровских концлагерях, а затем получивший возможность эмигрировать в Соединенные Штаты Америки, анализировал поведение эсэсовской охраны и заключенных. Беттельгейм отмечает особое значение в процессе психического уничтожения личности безжалостной, бессмысленной, тотальной жестокости по отношению к заключенному сразу же после ареста. Классическое описание этого процесса дает Солженицын в сцене ареста Володина в романе «В круге первом». Психологический шок долгих лет сталинского террора, испытанный целым народом, оставил после себя большой страх, который замещает большой террор. Преемники Ленина и Сталина имеют возможность применять террор выборочно в тех направлениях, где обнаруживается тенденция к уменьшению большого страха. Репрессии эпохи Хрущева и Брежнева стали реальным отражением происходящих в обществе процессов, разоблачающих фикцию тотального подчинения идеологии. Репрессии вытаптывают прорастающие сквозь выжженную террором почву ростки сопротивления. Первое направление преследований – диссидентское движение. В 1978 году краткий политический словарь впервые включил статью «диссидент». Диссиденты, по определению словаря, люди, отступающие от учения господствующей церкви, инакомыслящие. Империалистическая пропаганда, объясняет словарь, использует этот термин для обозначения отдельных отщепенцев, оторвавшихся от социалистического общества, лиц, которые активно выступают против социалистического строя, становятся на путь антисоветской деятельности, нарушают законы и, не имея опоры внутри страны, обращаются за поддержкой за границу к империалистическим подрывным центрам, пропагандистским и разведывательным. Краткий политический словарь, страница 108. Это определение достаточно широко, чтобы охватить всех отступающих от учения господствующей церкви, советской идеологии. Статья «Диссиденты», звучащая как обвинительное заключение, заканчивается приговором, сформулированным Брежневым. Наш народ требует, чтобы с такими, с позволения сказать, деятелями обращались как с противниками социализма, людьми, идущими против собственной родины, пособниками, а то и агентами империализма. Естественно, что мы принимаем и будем принимать в отношении их меры, предусмотренные законом. Там же страница 109. Крупнейший специалист по диссидентству, председатель КГБ Андропов, расшифровывая слова генерального секретаря, относит к числу диссидентов людей, побуждаемых политическими или идейными заблуждениями, религиозным фанатизмом, националистическими вывихами, личными обидами и неудачами, наконец, в ряде случаев психической неустойчивостью. Председатель КГБ напоминает, что социалистическая демократия носит классовый характер. Следовательно, все советские граждане, интересы которых совпадают с интересами общества, пользуются высшими демократическими свободами. Совершенно иначе обстоит дело, если эти интересы не совпадают. В этом случае пусть нам не твердят о гуманизме. Доклад на торжественном заседании по случаю столетия со дня рождения Дзержинского. Известия 10.10.1977. В 60-ю годовщину революции председатель КГБ торжественно прокламирует закон социалистической демократии. «Все, кто с нами согласен, совершенно свободны быть с нами согласными». Начало 70-х годов было кульминацией первого периода диссидентского движения, развивавшегося прежде всего под лозунгом защиты прав граждан, соблюдения закона. Смелость диссидентов, придающих широкой гласности факты нарушений законов и репрессий, поражает мир. Солженицын и Сахаров дают пресс-конференцию иностранным журналистам. Американский журналист регистрирует для телевидения выступления Владимира Буковского, Александра Гинзбурга, Андрея Амальрика и Петра Якира, причем Гинзбург присылает пленку с записью своего комментария из лагеря. Якир определил новое положение в стране. При сталинизме всегда был железный занавес, и никто не знал, что здесь творится. Сейчас мы стараемся каждый арест, каждое увольнение с работы придавать гласности, то есть информировать людей о том, что происходит в нашей стране. Основание в 1970 году Сахаровым, Твердохлебовым и Чалидзе Комитета защиты гражданских прав, первой открытой диссидентской группы, награждение Солженицына Нобелевской премией в октябре того же года, были восприняты как победа диссидентства и вызов власти. Открытая деятельность диссидентов рассматривалась как проявление слабости власти и уступки Западу, как цена разрядки. Западное общественное мнение, пораженное смелостью советских диссидентов, выступает в их защиту. Сила западной гневной реакции была неожиданна для всех и для самого Запада, давно не проявляющего такой массовой настойчивости против страны коммунизма, и тем более для наших властей, от силы этой реакции они просто растерялись. Солженицын, «Бодался теленок с дубом», Париж, 1975 год, страница 381. Арест Якира в июне 1972 года показал, что КГБ разработал тактику борьбы с инакомыслием. Она останется неизменной на протяжении всех 70-х годов. Каждый инакомыслящий становится объектом бдительного внимания, окружается тайными и явными агентами. Инкубационный период заканчивается, когда выясняются все друзья, единомышленники, сочувствующие. Затем производится один или несколько арестов. Организуется процесс. Шум, вызываемый процессом над ставшим известным диссидентом, концентрирует на себе внимание Запада. Под этот шум производятся аресты неизвестных диссидентов, репрессии, как камень, брошенный в воду, расходятся широкими кругами. Страх возвращается. Суд над Якиром и Красиным, организованный в августе 1973 года, был первым послесталинским политическим процессом, на котором обвиняемые признались и раскаялись. советские следственные органы вновь используют раскаяние как форму борьбы. Большинство диссидентов отказывается раскаяться и использует суд как трибуну для выражения своих взглядов. Сам издат распространяет выступления на процессах Буковского, Амальрика, Орлова, Твердохлебова и других. Советская пропаганда, печать, телевидение распространяет выступления покаявшихся диссидентов Якира, украинца Ивана Дзюбы, 1976, грузина Гамсахурдия, 1978, священника Дмитрия Дудко, 1980. В 70-е годы КГБ громит правозащитные движения, подвергает арестам членов групп по наблюдению за выполнением Хельсинских соглашений, созданных в Москве в 1975 году по инициативе Юрия Орлова, а затем на Украине, в Литве, Грузии и Армении. 1976-77 годы. Инициаторов создания свободных профсоюзов 1978-80, верующих, участников национальных движений. Рапорт Amnesty International «Политические заключенные в СССР. Отношение к ним и условия заключения» перечисляет наиболее распространенные виды репрессий – лагерь, тюрьма, психиатрическая больница, в которой заключенные пользуются меньшими правами, чем их товарищи в лагерях, ссылка и высылка. Преследования, которым подвергаются диссиденты за инакомыслие, являются лишь частью репрессивной политики государства. Поскольку цель коммунизма – всестороннее и гармоническое развитие личности, постольку, утверждают советские философы, эта цель не может быть достигнута без активной, регулирующей и организаторской деятельности государства. Известия 15.01.1972. Репрессивная политика в СССР объясняется воспитательной необходимостью, борьбой с пережитками прошлого. Главные пороки в обществе реального социализма – это хищение социалистической собственности, прогулы, злоупотребление спиртными напитками. Правда, 11.01.1970. Воровство и коррупция приобрели всеобщий характер, позволяющий советскому адвокату сделать вывод о превращении СССР в 60-е и 70-е годы в клептократическое государство. Алкоголизм приобрел чудовищные размеры. На пленуме Верховного суда СССР приводились результаты исследования, проведенного в одном районе Литовской республики. В 1963 году на одного жителя приходилось в среднем 8 литров водки, в 1973 году 28,5 литров. В среднем каждый житель района, Литва одна из передовых по культуре республик СССР, потратил на водку 230 рублей, а на книги 3 рубля. Литературная газета 15.10.1975. Одним из последствий алкоголизма является резкое увеличение числа заключенных. Только в 1974 году по суду было привлечено 600 тысяч шоферов за вождение машины в нетрезвом виде. Каждое дело заканчивалось осуждением на лагерный срок. Там же. Государство, делая вид, что борется с алкоголизмом, поощряет его, ибо значительная часть бюджета строится на продаже спиртных напитков. И потому, что пьянство одурманивает население, отвлекая его от забот трудной жизни. Государство преследует хищение и коррупцию и прикрывает на них глаза, поскольку они служат смазкой, позволяющей социалистической экономике существовать. Разложение общества в результате повального пьянства и всеобщей коррупции усиливает государство. Все граждане виновны, и государство вольно карать их или миловать. В первом случае оно справедливо, во втором добро и всегда право. Пьянство назвал серьезной проблемой Брежнев в докладе на 26-м съезде КПСС. Правда, 24 февраля 1981 года. По неопубликованным сведениям, 40% советского населения страдает алкоголизмом, а 20% неизлечимо. Но алкоголизм далеко и не единственная проблема советского общества. В 1975 году в Советском Союзе прекратилась публикация статистических данных о детской смертности. И совсем не случайно. Согласно последним данным, опубликованным Центральным статистическим управлением, детская смертность в СССР возросла между 1970 и 1975 годами более чем на одну треть. Американские исследователи установили на основании различного рода данных, что власти не включали в статистические данные по крайней мере около 14% всех случаев детской смертности. Согласно их подсчетам, детская смертность в Советском Союзе составляла 40 на 1000 родившихся, в то время как в Соединенных Штатах Америки и в Западной Европе лишь 13 на 1000. Ожидаемость жизни в СССР также понизилась с начала 60-х годов. Сейчас она на 6 лет ниже, чем в других развитых странах. В таком положении не находится ни одна из европейских стран. СССР теперь сравнивают по детской смертности и ожидаемости жизни с развивающимися странами Латинской Америки и Азии: Коста-Рика, Ямайка, Малайзия, Шри-Ланка, Мексика. Объяснить этот процесс можно лишь частично, отнеся его за счет ухудшения питания населения, роста алкоголизма, заражения окружающей среды, уничтожения природы, увеличения несчастных случаев на производстве, ростом автомобильных аварий, последствиями частых абортов. Но известно также, что смертность увеличилась среди рабочих металлической промышленности в Харькове, женщин средних лет, работающих в колхозах и прочее. В 1975 году почти каждая возрастная группа в СССР имела более высокую смертность, чем в 1960 году. В возрастной группе свыше 50 лет смертность увеличилась почти на 20%, для 40-летних более чем на 40%. Ожидаемость жизни снизилась для мужчин, начиная с 1965 года, на 4 года. Одна из причин – ухудшение медицинского обслуживания. Исследователи приходят к выводу, что помимо снижения расходов на здравоохранение, 1965 год – 6,6% госбюджета, 1978 год – 5,2%, средства тратятся не на улучшение медицинского обслуживания, а на расширение его. Между тем, лишь грипп убивает ежегодно десятки тысяч детей в младенческом возрасте. Хотя в стране медицинского персонала в два раза больше, чем в Соединенных Штатах, но качество подготовки гораздо хуже. Медицинские работники – одна из наихудше оплачиваемых категорий работников в СССР, и профессия медика не является престижной. Плохая подготовка медицинского персонала ведет к резкому росту послеоперационных смертей и осложнений. В СССР медицинское обслуживание считается бесплатным, но здесь, так же, как и в других областях экономики, процветает коррупция. Хочешь хорошего доктора – плати, хороший уход – плати сестре или няне. Практически в СССР происходит кризис здравоохранения, но это лишь одно из проявлений перманентного кризисного состояния советской экономики. Буковский пишет о подсчетах, произведенных им и его друзьями в лагере. «По нашим самым аккуратным подсчетам, число заключенных не бывает меньше 2,5 миллионов. – это 1% населения, каждый сотый. Владимир Буковский и «Возвращается ветер». Указанное сочинение, страница 285. По официальным данным, неофициальным образом вывезенным на Запад, в 1976 году было осуждено 976 090 человек. На 1 января 1977 года в лагерях и тюрьмах СССР отбывало наказание 1 612 378 человек. Кроме того, на стройках народного хозяйства отбывало наказание 495 711 человек. Фридрих Незнанский. Статистика преступности в СССР. Посев номер 5. 1979 год. Юрий Орлов, осужденный 18 мая 1975 года за создание Хельсинского комитета на 7 лет лагеря и 5 лет ссылки, подготовил с друзьями рапорт о числе заключенных в СССР в 1979 году. В конце 70-х годов численность населения тюрем и лагерей составляла, по их подсчетам, не менее 3 миллионов человек. К этому числу следует добавить около 2 миллионов малосрочников, осужденных на срок до 3 лет, отбывающих свой срок на стройках народного хозяйства, как говорят, на химии. Система досрочного освобождения или условного освобождения, а затем направление на далекие стройки, была введена в начале 60-х годов. В то время главными стройками были новые химические заводы. Отсюда выражение «химия», «химики». Высокий процент преступности поддерживается государством из политико-воспитательных соображений и по экономическим причинам. Закон о борьбе с тунеядцами аналогичен знаменитым английским средневековым законам о наказании за бродяжничество. Статья 209 Уголовного кодекса предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет или исправительной работы на срок от 6 месяцев до года за систематическое занятие бродяжничеством или попрошайничеством. В связи с постановлением ЦК КПСС об улучшении работы по охране правопорядка и усилении борьбы с правонарушителями, принятом в ноябре 1979 года, которое давало сигнал к очередной усиленной волне репрессий, тунеядцем был объявлен каждый, кто на протяжении длительного времени, а именно 4 месяцев плюс месяц предупреждения, не работает. Статья 209 применяется после постановления и к тем, кто живет дома, не попрошайничает, но физически здоров. Неделя номер 38, 1979 год. Новая армия химиков была отправлена на стройки коммунизма. Характер государства определяется различными критериями. Число заключенных – один из них. Даже по официальным данным, на 8 февраля 1977 года в стране насчитывалось 1,7 миллиона заключенных. При 260 миллионах населения в 1979 году это несомненный прогресс по сравнению с 15 миллионами при 180 миллионах населения в сталинские годы. Но если вспомнить, что в 1979 году в Соединенных Штатах насчитывалось 263 тысячи заключенных, а если к ним добавить 140 тысяч краткосрочников, находящихся в муниципальных тюрьмах, то всего около 400 тысяч заключенных. Что в 1912 году число заключенных в России составляло 183 тысячи при 140 миллионах населения. Результаты, достигнутые после 60-летий строительства нового мира, покажутся чрезвычайно красноречивыми.